«Железная логика». Продолжаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. В Белом доме высоко оценили пресс-конференцию Байдена по итогам саммита НАТО в Вашингтоне. Вот, несмотря на допущенные оговорки, отвечаем на вопрос, который волнует всех, сказал пресс-секретарь, зампресс-секретаря Белого дома Эндрю Бэйнс. Вопрос: нет, у Джо Байдена нет докторской степени по международным отношениям. Он просто чертовски хорош. Чертовски. Почему он должен вновь стать президентом США? Потому что он чертовски хорош. Чертовски классный сукин сын. Ну, это, в принципе, да, в традиции американского шоу-бизнеса и все. Но дело в том, что примерно то же самое про себя может сказать Трамп, только с еще более, так сказать, превосходной степени. Да, я сразу вспоминаю здесь, да, советское кино «Обыкновенное чудо», где там Миронов говорит, так сказать, вы привлекательные, я чертовски привлекательный. Что зря время терять? Вот, и так далее. Ну, видите, ну, упираются просто и все, вот не хотят и все. Ну, ладно, посмотрим. Но, в принципе, я говорю, нас, в общем-то, уже и Байден устраивает, потому что, во-первых, Байден, несомненно, теряет, что прибавляет очков Трампу. И если он вдруг победит Трампа, то я думаю, что это можно будет сделать только в результате фальсификации, и это может вызвать грандиозный скандал в Штатах, может быть, даже какую-то дестабилизацию. Ну, и замечательно. Вот. А если он вдруг все равно изберется, то в таком состоянии, в каком он есть, овощном, я думаю, что вообще он сейчас вот вообще собрался под избирательную кампанию, а представьте, вот он победит и расслабится. Я думаю, что он просто вот в овощное состояние перейдет. Абсолютно. Я не знаю, может быть, оно и даже и к лучшему. Кто его знает? Посмотрим. Новая белая книга обороны. Это ежегодный доклад японского Минобороны, опубликован сегодня. Из того, что есть, ну, видимо, писался уже под итоговый доклад саммита НАТО, где Япония тоже присутствовала. Говорится, что Япония больше не считает, что Россия потеряла военную мощь на Украине. Более того, отмечается, что Россия, несмотря на санкции, способна вести боевые действия длительное время. Про разворачивание НАТО в Индо-Тихоокеанский регион в книге говорится, что тут возможна ситуация, аналогичная конфликту на Украине. В Японии появится новая структура в Минобороны, объединенное оперативное управление. Ну, по аналогии, наверное, с натовским оперативным управлением. И важным названо дальнейшее укрепление сотрудничества с НАТО, а Союз США основной основой национальной обороны. Все, Япония полностью в военном плане ложится под США и НАТО. Ну, а Япония вообще, как и Германия, не самостоятельная страна. Ну, слушайте, в Японии, на территории Японии находятся американские военные базы. Причем не потому, что Япония это разрешает, а по итогам Второй мировой войны. Надо тоже понимать, как и в Германии. Как и в Германии, американские военные базы находятся там, и не только американские, но и английское, французское военное присутствие, да, оно находится там по итогам Второй мировой войны, а не потому, что Германия их пригласила, и не потому, что она это разрешает. Их никто не спрашивает. Японию даже еще в меньшей степени. Они не самостоятельны, они не суверенны. Вот, и, в общем, ничего другого сказать фактически не могут. Хотя, конечно, с точки зрения там, обороны и прочее, я не знаю, вот насчет обороны Японии. А кто-нибудь когда-нибудь вообще на Японию нападал? Вот если бы Япония сама не начала в свое время вот эту вот политику экспансии на континент, то я не знаю, может, они до сих пор бы там жили, как бы, да, и это самое, самурайскими мечами махали бы, и это самое, как там вот во всех этих вот... Сакэ бы пили. Да, и все, и ничего бы не было, потому что никто вообще на них не собирается нападать. Кто-нибудь когда-нибудь на Японию нападал, вот, если не брать Вторую мировую войну, вот, но это, в общем-то, было ответным действием. Ответ на агрессию Японии, да, против Америки. Да, это было ответным действием. А так-то вообще на эти острова никто и не посягал никогда. И если бы Япония спокойно себе жила, вот они говорят про оборону, если бы она спокойно себе жила, никто бы и на нее не посягал. Вот даже сейчас, вот смотрите, есть у Японии там два, ну, наиболее известных вот этих вот каких-то, значит, инцидента, там, конфликта территориальных. Это вот эти острова, это Южные Курилы, как бы, и это острова, как они, Синкаку, так сказать, да, я уже забыл, как они называются, вот с Китаем, как бы, да, вот с Китаем они там это как-то делятся, но это вообще просто микроскопические, на самом деле, эти самые клочки суши. Вот. Это микроскопические клочки суши, вот, которые, ну, на самом деле, они, ну, такие, как бы, это вот настолько, так сказать, такое вот, ну, незначительное, по большому счету, так сказать, явление, вот, что ему вот уделять какое-то особое внимание с точки зрения там, обороны там, и прочее, даже не имеет смысла. И, кроме всего прочего, тут же, опять же, нет вопроса нападения на Японию. Вот с Курильскими островами. Это Япония на них претендует. Мы же не претендуем на Хоккайдо, так сказать, там, Хансю, Сикоку и Кюсю. Вот, это вот основные острова, как бы, да, четыре. Вот никто же не претендует на них, на Японию. Нет, это Япония претендует на Курильские острова. Тогда вот к вопросу основы национальной обороны. От кого обороняться-то? На самом деле, единственная страна, которая напала на Японию, была США. Соединенные Штаты Америки – единственная страна, которая напала на Японию. И то, все-таки давайте отдадим должное, в результате японской агрессии, в результате ее как бы, вот этой, значит, политики, которую она вела в период Второй войны. Вот и все. То есть к вопросу об обороне, там, уже такое впечатление, они рассуждают так, как будто прямо вот все там вокруг там, собрались и собираются бедную Японию съесть. Да кому вы нафиг нужны с вашими островами? Что там делать? Полезных ископаемых там вообще не осталось, жить там негде. А все остальное, как бы, да, чтобы посмотреть, можно как бы в качестве туриста туда съездить, да. И все. То есть, вообще, все это, конечно, ложь от начала до конца. А правда состоит в том, что американцы, которые по-прежнему фактически оккупируют Японию, вот, хотят ее использовать для своих целей, в первую очередь для обозначения своего военного присутствия в этом регионе. А во-вторых, так сказать, в идеале, может быть, даже как, опять же, такое вот орудие или расходный материал там, в борьбе, в возможной борьбе с Китаем, как бы, ну и, может быть, с Россией, но в первую очередь с Китаем, конечно. Вот и все. Вот. То есть, фактически, люди сами себе проблему на голову натягивают, так как Европа сейчас создала сама себе проблему, будучи подчиненной фактически США, создала себе проблему на Украине, создала себе проблему с Россией, хотя все эти проблемы можно было решить абсолютно мирным путем вообще на раз, два, три. Вот вообще никаких проблем бы не было, условно говоря. Вот смотрите, даже распался Советский Союз, да? Дальше, для того, чтобы не было никаких проблем с Россией, достаточно было не расширять НАТО, но даже вот расширенное за счет бывших восточных европейских государств НАТО, и то это Россия терпела, да? Проблемы начались тогда, когда НАТО стало претендовать на бывшие советские республики, вот. И даже на Литву, с Латвией, Эстонией, как бы, да, Россия проглотила. Нет, дайте им Украину, нет, дайте им Грузию, а в перспективе вообще все, да? И вот кто на кого напал-то? В итоге кто в отношении кого проявляет агрессивные намерения? А на что можно было бы сделать? Да можно было бы, например, скажем, подписать там, не знаю, на 100 лет вперед соглашение какое-нибудь в области безопасности, да, и сохранить эти страны в нейтральном статусе. Ну, по крайней мере, там какую-нибудь Украину и Грузию. Ну и все. И до свидания. И 100 лет, так сказать, гарантированно иметь спокойную жизнь, доступ к ресурсам и все дела. И даже, вот, даже с точки зрения, между прочим, такой, скажем, смысловой победы над Россией, как раз вот в таком мирном, в мирном таком варианте, как раз постепенно колонизовать Россию было даже проще гораздо. Гораздо проще. Ну, потихоньку бы мозги бы выносили поколение за поколением, да. Потихоньку меняли бы здесь там ситуацию, потихоньку меняли бы элиту и все дела. Ну, нет, вот дайте им здесь, сейчас, вот отдайте. Это вот мы теперь, это теперь наши и так далее. А теперь вот говорят, что мы на них собираемся напасть. Вот так вот. Еще в этой белой книге обороны... доклада японского Минобороны говорится как раз про Китай, упоминается, что там величайший стратегический вызов со стороны Китая в следующие 10 лет называется критически важными для определения исхода конкуренции между Штатами и Китаем, и баланс военных сил между КНР и Тайванем продолжает смещаться в сторону Пекина. Про пример гибкой политики. Я про турецкую многовекторность. Эрдоган был на саммите НАТО, делал заявление, встречался с некоторыми представителями европейской и американской элиты. И главное заявление Эрдогана, цитирует информагентство, он сказал, что Турция не будет стороной конфликта на Украине, что Турция, хотя и член НАТО, не видит проблем во взаимодействии со странами ШОС и БРИКС, и что готов обсуждать с Владимиром Путиным разные вопросы, не совсем, не по всем согласен с лидером России, но готов обсуждать, что это только Запад подливает масло в огонь и приносит больше вреда Украине. Говорил он еще про зерновую сделку, которая, я так понимаю, была выгодна турецкой стороне. Вот Эрдоган сказал, что мы надеемся на возобновление этой самой зерновой сделки, значит, будем следить за процессом. И отметил, что турецкая сторона выступает за повторное заключение соглашения в Стамбуле, где оно было изначально подписано в июле 2022 года. Вот. Ну да, такой вот многовекторный, да, засланный казачок. Вот, Эрдоган. Но, в принципе, то, что он говорит, ну, нам на руку, вот, да, в любом случае. То есть он приехал на саммит НАТО. НАТО, значит, пышет злобой, что называется, как раньше об этом писала газета «Правда». Вот. Ну, а Эрдоган похитрее, вот, и он говорит, ну, это вот ваши тут дела все, это вот как хотите, а мы не будем, да. Хотя, конечно, когда он говорит, что мы не являемся стороной войны на Украине, он тоже врет, да, скажем честно, потому что Турция поставляет оружие, значит, Украине. Вот недавно тоже Минобороны наша сообщала о том, что на одном из аэродромов поразили все те же пресловутые «Байрактары». Про них, конечно, сейчас говорят уже гораздо меньше, потому что ясно, что такой роли в этом конфликте, какую им там отводили вначале, они играть не могут. Вот. Но, тем не менее, Турция продолжает поставлять оружие. В Турции, я напомню, вот до сих пор строятся, они сейчас вот уже достраиваются, уже до последней уже стадии, военные корабли для Украины, которые все равно собираются этой самой Украине передать. Вот. Ну, единственное, что вот контракты на их постройку были заключены еще до 2022 года. Но, тем не менее, да, корабли, как говорит турецкая сторона, будут достроены и переданы, значит, Украине. Вот. То есть тоже сказать, что она вообще никак не занимает совсем никакую сторону, это тоже было бы ложью. Но все равно вот его заявление насчет того, что значит, они не видят необходимости какой-то вот войны с Россией, заявление насчет того, что они не хотят занимать ничью сторону в этом конфликте, вот, и что вообще как бы это все Запад вот подливает масло в огонь. Но они, конечно, да, все равно, независимо от того, в какой степени искренности они произносятся, вот, они нам, в общем, на руку. И, в общем, я думаю, что Эрдоган, конечно, это и расценивает как такой комплимент в сторону России, и дальше сразу, так сказать, выставляет цену комплимента. Вот, комплимент стоит вот столько. Давайте восстановим зерновую сделку. А почем у вас нынче, так сказать, скажите, товарищ, почем у вас нынче комплименты на вашем турецком базаре? Ну, вот, в общем-то, недорого. Например, восстановление зерновой сделки или еще что-то такое в этом роде, да? Вот, но по поводу зерновой сделки, не знаю, насколько я понимаю, зерно продолжает уходить с Украины, кстати говоря, в том числе и морским путем. Вот, вот, хотя, вроде как, зерновая сделка формально не продлена, но фактически это продолжается, да? Вот, ну, а для его формального продления сейчас уже, ну, не видно этих самых аргументов. Вот в чем дело, да. Тогда, насколько я понимаю, там, да, тоже какая-то сделка закулисная была по поводу этой, всего этого поставки зерна. А сейчас интересуют более масштабные как бы, подходы. Вот. И вопрос в том, а что взамен-то? Взамен-то что? Вот что будет взамен этой самой зерновой сделки? Вот зерновая сделка, давайте вы опять ее заключите. И вот заключенная до этого зерновая сделка, она на самом деле никакой пользы России не принесла. Я так понимаю, что все надежды, которые как бы, да, возлагались, они тоже, значит, не сбылись. Хотя, опять же, злые языки говорят, что турки, на самом деле, когда они про зерновую сделку говорят, они имеют в виду возможность как раз, вот, во-первых, комплиментов, а во-вторых, из, вот, вот этого неучастия Турции на чьей-то стороне, вот, на украинской конкретно, а в-третьих, возможность, значит, работы через Турцию по экономическим каналам. То есть вот возможность там, поставок чего-то через Турцию, возможность использования там, турецких каких-то, значит, финансовых там, механизмов, инструментов. Вот об этом речь идет. То есть все, все условия находятся где-то под сукном, что называется, да, а вот на поверхности, типа, вот давайте эту зерновую сделку восстановим, да, но мне кажется, вот время, оно все время, так сказать, бежит вперед, вот, и ситуация уже не та, как, к сожалению, кстати говоря, да, она стала, на мой взгляд, хуже, чем была в момент заключения той самой зерновой сделки, поэтому... Поэтому, с одной стороны, как бы, да, он нам, как положено турецкому султану, он нам льет, так сказать, эти самые сладкие, так сказать, песни в уши, а с другой стороны, в общем-то, продолжает, так сказать, делать свое дело, вот, которое исключительно его интересам отвечает. С другой стороны, как бы, ну вот, ну а что нам обвинять его? Да, вот он преследует свои интересы. Мне кажется, одна из наших проблем была вот в постсоветские годы, что мы все не свои интересы пытались использовать, а думали все как бы угодить, как бы, да, значит, другим, и считали, что в этом и есть наш интерес. Угождали, так сказать, в итоге имеем то, что имеем. Ну, кстати, все чаще звучат мнения экспертов, в том числе и по Турции, что диалог между нашими странами сейчас достиг пределов возможности, да, что пространства для маневра практически не осталось и из-за позиции турецкой стороны, и из-за западных санкций, которые Турция одну за другой санкцию они все равно выполняют. Действительно, вот у нас сейчас предел такой, потолок. Ну, дальше... там надо копаться, так сказать, в деталях, которых я не знаю. Вот. Но учитывая то, что недавно наша страна сказала, что она не видит Стамбул в качестве ну, точнее, Анкару, в качестве посредника, я думаю, что да, речь идет примерно об этом. Потому что вот заявление, которое не так давно мы слышали, что Россия не рассматривает Эрдогана и Турцию как возможных посредников в заключении какого-то мирного компромисса, но я думаю, что оно примерно про это. Но вот видите, Эрдоган, видимо, решил отреагировать на эти вещи, но вот в таком положительном ключе, мол, ну, я в принципе, так сказать, не против. Вот и ШОС, и БРИКС. А, кстати, что касается ШОС и БРИКС, ну, для них это просто выгодно. Вот, выгодно. И вот эти высказывания, с одной стороны, оно свидетельствует о раздражении, которое ШОС и БРИКС вызывает у Запада. А с другой стороны, Эрдоган, мне кажется, тоже, во-первых, идет по пути своих интересов, им это выгодно, они поэтому участвуют в этом деле. Не в качестве полноправных членов, но в качестве, так сказать, страны, участвующей в процессах, что называется, да. Вот. И, с другой стороны, мне кажется, Эрдоган немножко троллит Запад тем, что вот он все время играет с ними тоже в то же время, как бы, вот в эту вот игру, как бы. Ну, вот, типа, у нас есть куда уйти, если что, как бы, у нас тут, смотрите, мир-то большой, вот, на вас свет клином не сошелся, вот, потому что, опять же, вот, восточные, так сказать, все эти деятели, но их не берет вот эта вот болтовня идеологизированная про демократию, свободу, они в это не верят. Вот я думаю, что вот проблема, как бы, Запада здесь состоит в том, что они просто в это не верят. Что в Европе, в принципе, достаточно, так сказать, разных дурачков, которым можно вот это вот вешать лапшу на уши про демократию, свободу там, и развитие. А азиатские лидеры просто этим словам не верят. Мы недавно говорили про вот Нарендру Моди, как бы, да, премьер-министр Индии, вот Эрдоган. Я думаю, что они все это вот слушают, конечно, слушают, но, в общем, пропускают мимо ушей. Их интересуют конкретные вещи. Потому что вот в эти все вот, значит, заклинания западные по поводу демократии, как бы, они просто-напросто не верят, и все. К другой теме, про тлетворное влияние Запада через всевозможные сервисы. Ростелеком сегодня предупредил о возможных сбоях в работе YouTube в России из-за проблем с оборудованием. Оборудование, которое принадлежит компании Google. В компании говорят о серьезной перегрузке имеющихся мощностей в условиях роста трафика, которая может повлиять на скорость загрузки. То есть наши компании официально сказали, что это не мы, потому что с утра были сообщения, когда кто-то увидел, что YouTube теперь медленнее загружается, хотя я перепроверил, нет, все так же быстро. Вот говорили о том, что начинают тормозить YouTube, не совсем доброжелательный к нашей стране, у нас в стране. Есть замена, Рутюб, там адекватный или нет, другой вопрос, но так или иначе. И на днях, почему, опять же, да, вот этот вопрос поднялся, что YouTube все в России, потому что на днях была публикация о том, что видеохостинг с начала года заблокировал уже 83 канала российских государственных СМИ, общественных деятелей. Всего с 2020 года платформа ограничила доступ к 207 каналам. Об этом сообщили в Роскомнадзоре. Но пока говорят, что это проблема у самого Гугла с оборудованием. Ну, я не знаю. Знаете, с Ютубом такая штука. Да, Ютуб, в общем-то, работает против России. Скажем откровенно. Да? То есть, если бы это действительно была какая-то нейтральная сеть, и вашим, и нашим, где можно всем и все. А такая возможна сеть? Не, ну я просто говорю, если бы, да, вот, если бы это было так, тогда, ну да, можно было сказать, ну вот, да, они вот гонят антироссийскую пропаганду, но это они же и всем вот российским каналам предоставляют возможность, да, но тогда было бы еще о чем говорить. А так, YouTube, он занял совершенно однозначно антироссийскую позицию, блокирует по политическим, иногда, в общем, надуманным, значит, поводам каналы, ограничивает к ним доступ, вот, в частности, мой канал, там, Сергей Михеев был, они заблокировали его весной 22-го года, да. Вот. Причем да, никто там ничего не объясняет вообще, не пишет, никто ни в какой контакт не вступает. Просто заблокировали и все. Вот вы нарушаете правила сообщества. Что там за правила этого сообщества? Вот. То есть однозначно его политическая там, антироссийская как бы, позиция, она ясна. И, как по мне, я бы давно его запретил. Вот просто заблокировал бы нафиг и все. В качестве наказания. Возражение насчет того, что вот вы знаете, там много тоже всякого полезного может быть. Ну, может быть, много всякого полезного. Еще теперь, да? Но они ведут откровенно антироссийскую пропаганду. То есть все то, что против России, они, значит, выкладывают, дают ему самые, как бы, да, благоприятные условия и продвигают. А все то, что за Россию, они блокируют, мешают, значит, заставляют каким-то образом менять содержание. Фактически есть довольно жесткое цензура. Вот нам тоже часто говорят, вы что? Нельзя цензуру вводить. Цензура — это очень плохо. Да, вот везде во всем мире нет цензуры. Где нет цензуры? Покажите мне. Вот вам YouTube. И это цензура в чистом виде. Вот 207 каналов они заблокировали, в реальности больше. Но это только вот про государственные СМИ и общественные деятели, самые известные. Да, да, это просто про самых известных. В реальности речь идет о сотнях и сотнях каналов, которые они заблокировали, да. Вот, они просто их закрыли, и все. Почему? По политическим соображениям. Там что-то сказать, кто-то кого-то как бы убивал, насиловал, резал на части? Нет. Там просто высказывалась точка зрения по политическим вопросам, которая не соответствует вот западной позиции. И за это их просто позакрывали. Это первое, это второе, я говорю, они, так сказать, вот всю остальную пропаганду, они льют в уши, вот, в том числе нашему подрастающему поколению. Я бы их позакрывал. И когда говорят вот там, ну там же есть много полезного, там, ну есть много полезного, но получается, что это полезное на самом деле просто прикрывает ту отраву и тот яд, и ту антироссийскую деятельность, которую вот эта сеть ведет. Можно ли, так сказать, этому потворствовать? Но вот как по мне, так нельзя. Другой вопрос, что да, надо создавать адекватные замены, как бы, и вот совсем адекватных замен пока нет. Но все равно, как бы, да, проблема стоит. Это, знаете, все равно, что вот, условно говоря, человек совершил преступление, да, вот, а оно доказано. Вот, а говорят, ну, да, ну, он совершил преступление, но в принципе-то, вот он, например, скажем, вообще-то неплохой, и вот даже бабушку перевел через дорогу, так сказать, да, было дело. Вот, еще там что-то такое, так сказать, да, собачку, так сказать, эту самую голодную накормил. Давайте не будем его судить, там, например, за ограбление. Ну, это бред, понимаете, это полный бред. Вот, в конце концов, как минимум, в таком случае речь должна идти об ограничениях, а как максимум просто о полной блокировке. Да, у нас тоже, как бы, да, периодически мы блокируем какие-то совершенно уж откровенные, да, эти самые, какие-то, так сказать, там, эти каналы, вот, но, в общем и целом, если они не хотят договариваться, то, значит, речь должна идти о каких-то запретительных санкциях, вот, никуда не денешься. То есть в этом плане надо сработать на опережение. Мы обычно вот в Европе что-то закрыли, там наши каналы, госканалы, которые там вещали, мы, значит, да, вот реагируем. Сейчас надо начать первыми, да? Да и то, Павел, как мы реагируем? Мы что-то ждем, иногда годами ждем. Ой, ну да, это вот вы, конечно, зря так сделали. Ну, это вот вы некрасиво поступили. Ну, вот вообще, так сказать, конечно, приличные люди так не делают. И год за годом тянется. Они считают, что, так сказать, ну что, если они дураки, сядем им на шею, свесим ножки, и будем ездить, вот, раз они так себя ведут, ну, а почему нет? Китайцы не стали миндальничать, вот, взяли, все позакрывали вообще. Давно уже, кстати. Да, почему давно? И там они решили, они проанализировали ситуацию, решили, что вообще это их интересам не отвечает, и все позакрывали. Вот, создали там свое, насколько это эффективно работает, трудно сказать, вот, ну, что, ну, мы, как бы, ну, это надо внутри среды находиться, да, одни говорят, что эффективно, другие говорят, что неэффективно, но факт тот, что в связи с этим никакого, так сказать, бунта в Китае не случилось, обвалы экономики не случилось, то есть обвала, так сказать, IT-отрасли не случилось, интернет как бы тоже не взорвался, как бы, да, не разлетелся на куски, и люди себе живут, как бы, да, побухтели немножко, но потихоньку привыкли, и все остальное. Есть, правда, тоже такая штука, что вот, мол, значит, через YouTube узнают информацию многие русскоязычные, находящиеся за пределами страны. Но, опять же, вопрос, а какую они информацию узнают, да? Потому что если, на самом деле, YouTube, значит, жестко блокирует, значит, любую информацию из России. Вот. Если они действительно хотят, значит, узнать информацию из России, ну, пусть тогда переходят на российские, опять же, сервисы, на все эти, да, и так далее. Ну, а для российских сервисов, конечно, для Рутюба в первую очередь, это повод, это самый повод, естественно, улучшить свою работу. А вот они просто там думают, типа, ну, сейчас вот, они что ж все ждали, там, вот сейчас вот там YouTube закроют, как бы, ну, и все равно, хочешь как хочешь, сюда насыпется. Вот. Сделайте так, чтобы у вас было хотя бы так же, как на YouTube, или лучше, чем на YouTube. Тогда, глядишь, и насыпется. Сейчас новости, затем продолжим, не переключайтесь. Железная логика. Часов 12:34 в Москве. Продолжаем программу. В студии Павел Анисимов и Сергей Михеев. Еще раз повторю, официальный телеграм-канал Сергея Александровича, единственный, к которому он имеет отношение, называется «Сергей Михеев». Для ориентира там 221 тысяча подписчиков. Наш телеграм-канал «Вести FM Plus». Идет прямая видеотрансляция эфира. Первое, а главное, в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Две новости о борьбе с проблемами уже внутри страны. Две серьезные проблемы. Первая проблема – это борщевик. В Госдуму внесен пакет законов о штрафах для губернаторов за борщевик на землях регионов от 20 до 50 тысяч рублей. И второе, пока не законопроект, но предложение МВД наказывать за скручивание автопробега. Об этом пишут «Известия». Говорят, что сейчас за фиктивные показания одометра их нет, такого наказания, а более чем у половины машин скрученный пробег, который продаются на вторичном рынке. В общем, штрафы, еще раз штрафы. Везде штрафы. Штраф как способ побороть борщевик и скрученный одометр. Да, проблемы мощные. Но что касается штрафов, в принципе, бить рублем, ну, правильное дело. Как бы, да, это называлось так раньше, в Советском Союзе, бить рублем. Вот, будем, так сказать, вот так вот, через это дело. И, кстати говоря, это в ряде случаев действует. Правда, если штрафы не какие-то не копеечные такие, не номинальные, да, вот, а действительно, так сказать, реальные. Вот поэтому тут, а так, а если тут просто если не штраф, тогда что? Есть три подхода. Первое, ничего не делать и вообще никого ни за что не наказывать, все разрешить. Второе, как бы, да, штрафовать. Сейчас такой подход. Ну да. Второе, так сказать, штрафовать, так сказать, третье, сажать. Вот, понятно, вроде как ничего не делать нельзя, потому что только хуже становится сажать, вроде как слишком, да. А вот, невозможно же там, да, за борщевик посадить. И так далее. Ну, значит, штрафы. И дальше уже там дискуссия о том, значит, как стимулировать людей, в каком размере. Вот, по борщевикам, да, я знаю, что вот эти самые дачники, там, сельхозпроизводители, да, они жалуются на этот борщевик, но и вообще он действительно жутко агрессивный. Я не знаю, кто там надоумил когда-то Никиту Сергеевичу Хрущеву завести его сюда, он думал, что корова будет его есть, как бы он такой вот распространяется сам очень быстро, неприхотливый, вот, его же завезли, он здесь не рос никогда, его откуда-то там, не знаю... С Кавказа. Как, ну да, с Кавказа, как бы, и он растет южнее, завезли, и давай вот его здесь разводить. Вот, не знаю, так сказать, опять же, там, чем они думали тогда, но в любом случае... Гадкая вещь, действительно, и опасная, особенно если вот там прям дети, например, скажем, или те, кто не знает. И распространяется он бешеными темпами, все вытесняет, все забивает, да, и действительно едешь, и там эти так выше роста целые леса, вот, и особо так не видно, чтобы с ним кто-то боролся, вот, а ущерб он наносит, действительно, да, вот, и как многие дачники, так сказать, да, вот с этим сталкиваются, я знаю. Проблема в том, что для дачников есть штраф, если на твоем участке, либо ближе 5 метров к твоему забору что-то выросло, штраф там, я не помню, но достаточно серьезный, там, по-моему, до 5000 рублей. Вот. А на земли муниципальные, либо региональные, вот пускай... Да, но он там и произрастает, а потом все равно перекидывается на тех же дачников, на поселки там и на все остальное. А там вот целые поля, целые леса. Ну, пусть борются, да. Правда, как я слышал, с ним, конечно, бороться довольно сложно. Там. Даже если просто там все запахать, вот все равно как бы эти семена там до 5 лет могут лежать в земле вот, и прорастать. То есть один раз посадили, теперь от этой заразы не избавишься, как с заразами часто и бывает, так сказать. Привезли, значит, высадили, вот, и она и прет, как бы, и непонятно, как к ней избавиться. Ну, пусть стимулируют местные власти. Насчет скручивания там этих счетчиков, ну, я далек от этих вот проблем автомобильных, честно говоря, да. Вот, ну, наверное, есть такая беда, да, с точки зрения продажи. Пусть контролируют, хотя, опять же, вопрос в том, а кто будет контролировать? Вот, то есть, что, вы каждую машину будете как-то каким-то образом проверять, которая будет продаваться на рынке? Ну, если есть такая возможность, ну, давайте. Вот, но в любом случае, конечно, но, скажем так, это обнаружил уже новый владелец, да, и он, условно говоря, что должен будет дальше подать заявление, и тогда того, кто ему продал, как бы оштрафуют. Видимо, вот так? Ну, наверное, так, но если цепочка там несколько владельцев до него, там, пойди найди. Может, просто хотят уже вот с чего-то начать, потому что в некоторых странах, там, в Японии, в Южной Корее, там практически этим никто не занимается, потому что жестко следят А и Б, за это штраф очень серьезно уже накладывается. Вот. У нас как-то вот, ну да, минус 100 тысяч, почти как новая. Ну, ласточка. Да. Не, я должен, так сказать, сказать простую вещь. Государство, конечно, первая и главная обязанность государства – это защищать своих граждан от разного рода опасностей, включая, так сказать, да, преступность, мошенничество и все остальное. Поэтому государство, конечно, должно этим заниматься. Вот. И здесь вот, мне кажется, мы тоже по результатам 90-х годов развели очень много либерализма. Слишком много. Знаете, маятник, так сказать, качнулся резко в другую сторону. То есть, говоря, в советское время там многие вещи там зажимали... Значит, так, что, значит, это как у Шукшина, ой, жмут, кого это жмут, так сказать, сапоги жмут. Вот, это самое, зажимали слишком сильно, то потом взяли, отпустили вообще все, вот, и это привело к очень печальным последствиям. Поэтому надо найти золотую середину в этом деле, да. Полный абсолютный либерализм, типа, вы как хотите там, так и живите, да, он, мне кажется, тоже вредит. А потом, знаете, он еще подрывает доверие граждан государства, потому что, говорю, государство должно защищать. Это же государство устанавливает, как можно и как нельзя. И если оно установило, что так можно, а в результате этого можно, страдают люди, ни в чем не повинные, значит, вопросы государства. Значит, падает доверие. Да, это как вот с теми же самыми телефонами, цифровыми мошенниками и всем остальным. Да, говорят, ну мы же вам 100 раз говорили, как бы, а вот вы не услышали. Ну вот они не услышали, у кого-то с ушами плохо, кто-то просто очень старенький, кто-то как бы вообще, ну скажем, привык доверять, значит, если им там позвонили и сказали, что это из МВД и так далее, и так далее. Но перекладывать-то всю ответственность на людей не надо, потому что, ну вот, если такая жизнь пошла, и вы разрешаете вот это, а от этого это в том числе имеет отрицательные последствия, значит, ваша задача, в первую очередь государство, эти отрицательные последствия максимально как бы, да, сократить и оградить граждан от этих вещей. Да. Включайте нужные механизмы, применяйте те же самые ваши цифровые технологии, всякие умные штучки-дрючки, как бы защищайте граждан. А говорить, ну вот, вот мы им говорили, а они не услышали. Ну, это ни о чем. У нас, могу сказать, что через этих мошенников уже все больше и больше страдает, так сказать, огромное количество пенсионеров, которых просто последние деньги вытаскивают из карманов, и все. И все, и главное, они никуда пойти не могут, как бы, потому что им говорят, ну, вот, это ваши, типа, проблемы. Нет, друзья мои, это не только их проблемы, хотя они тоже должны ушами слушать, так сказать, должны думать. Это проблемы всех, кто к этому причастен, в первую очередь, государства, да, и телефонных компаний, и всех тех, кто эти услуги оказывает, и так далее. Здесь надо общим фронтом, как бы, да, предпринять какие-то усилия, которые, ну, не полностью, но, скажем так, хотя бы по возможности оградят граждан от всей вот этой вот цифровой мошеннической вакханалии. Также и с этим тоже. Ну, РБК сегодня написала со ссылкой на представителя ЦБ, что кредитные организации с 25 июля начнут блокировать денежные переводы в случае, если у клиента будет замечена подозрительная сотовая активность. То есть сотовый оператор должен сообщить банку, что вот звонят там с подозрительных номеров, и на 2 дня вот такие переводы при подозрительных звонках или СМС они начнут блокироваться. Вопрос, может быть, это был нормальный перевод, а правильный перевод, это не уточняется, как будет эта ситуация разрешаться, но, скорее всего, тот, кто переводил, скажет, сам, наверное, должен будет обратиться в банк. Но так или иначе, сейчас уже будет работать смычка. Сотовый оператор замечает подозрительную активность, там, вам звонят из самого главного управления, вот, и сообщает банку, банк, хлоп, перевод на 2 дня блокируется. Здесь от сотовых операторов вообще очень много зависит, потому что, ну вот как говорят, так сказать, злые языки, одна из проблем именно в том, что сотовые операторы не хотят этим заниматься, потому что им чем больше звонков, тем лучше. Им же все равно, кто звонит. Чем больше звонков, тем больше денег они зарабатывают. Вот и все. А на самом деле, значит, и технологий уже достаточно для того, чтобы, так сказать, эти вещи отслеживать и блокировать. И база огромная, на самом деле, да, и все это уже вот при нынешнем. Вот опять же, я такой, так сказать, немножко противник всех вот идеализации цифровых технологий, но опять, это просто инструмент, его можно и во благо применять. На самом деле, сейчас уже достаточно возможностей для того, чтобы выявить огромную базу мошеннических номеров. Вот в этом как бы нет особой проблемы, да. Возможности для того, чтобы ограничить утечку, возможности для того, чтобы бороться со всякими вот этими, так сказать, подставными номерами и так далее. Просто этим не хотят заниматься. Потому что это, во-первых, потребует вложения денег, дополнительного персонала, усилий, а в конце концов сократит, так сказать, количество звонков. Вот и все. То есть это тити-мити, обычная вещь, так сказать. Да? То есть если эти штуки, так сказать, убрать и, в общем, сказать людям, что вот надо так или иначе, или законодательно, или, так сказать, по понятиям, что называется, сказать, вот этим надо заниматься, да, то есть возможность сократить. А что касается подозрительных переводов, то это не новая практика. Я сам несколько раз, так сказать, в такие эти самые попадал, так сказать, такие ситуации, когда вот я перевожу, там, условно говоря, свои деньги там, в фонд, да, опять же, в этот благотворительность, там, они, бац, там, блокируют и отзванивают мне, тормозят его на сутки, отзванивают, требуют подтверждения, да, вот, ну, то, такие штуки есть, да. Сейчас переходим к ответам на вопросы наших слушателей, напомню, их можно задавать, Viber, WhatsApp, номер +7 903 176 363, либо через смс на короткий номер 5533, в начале смс-ки обязательно пишите слово «Вести». Опять вот говорят, что вы вот все про Америку, про Америку. Давайте да не про Америку, да, я тоже. Давайте вот по нашим проблемам. Мы прошлись по нашим проблемам. Борщевик, штрафы. Скрученный пробег, штрафы. Пожалуйста, сейчас вот эти переводы будут блокировать подозрительные. Тоже повестку осветили. Но про Америку тоже поговорим. Вопрос, ну, тоже риторический. Могут ли... Сейчас секундная пауза. Вести ФМ. Вопрос Сергею Михееву. Могут ли использовать Байдена для ядерного удара? Ну, короче, подвести его к ядерной кнопке, да, как все предлагают, такая большая красная кнопка, чтобы его рукой хлоп и все. Могут ли запустить Байдена, как Мюнхгаузена, на ядре? Вот. Я думаю, что там теоретически могут, практически нет, потому что тут такая штука. Ну, значит, а дальше что? Дальше ведь полетит в их сторону, но использовали не Байдена, а прятаться куда? Я думаю, что на самом деле ядерной войны никто не хочет, да, потому что это слишком непредсказуемая, слишком опасная штука. Так что тут, если надо будет кого-то использовать, то, я вас уверяю, так сказать, найдут кого использовать. Вот. Ну, может быть, и Байдена, но опять, ну, даже если это сделает безумный Байден, но дальше-то ситуация начнет развиваться с такой скоростью, что никто не успеет даже сообразить, что происходит. Вот так. Ожидаете ли вы, Сергей Александрович, в Штатах какого-то системного политического кризиса наподобие того, который случился в СССР в конце 1980-х годов? Не, ну, я не знаю, мы про это говорим тоже все время, как бы, да, это может быть, посмотрим, это может, например, быть результатом фальсификации итогов выборов, а может и не быть, потому что тоже, когда вот эти люди пошли там на штурм Капитолия, тоже многие говорили, ну, все, сейчас начнется гражданская война, ну, в итоге там оно булькнуло один раз, как бы, ну, и все, и больше ничего не произошло. Вопрос, зачем продолжаем торговать с Европой? Мы не сможем жить без их цветов, вина и секонд-хенда. Ну, мы сможем, а те, кто зарабатывает на этом деньги, наверное, нет. Вот такой ответ достаточно понятный и короткий. Вот. Я много раз высказывал мнение, что если есть враждебные страны, которые поставляют оружие или боеприпасы, которые летят в наших мирных граждан, наших солдат, я бы, честно говоря, с ними разорвал бы все отношения. Вот. Но их не разрывают, вот, потому что, как бы, видимо, какие-то другие, так сказать, есть соображения по этому поводу. По поводу в защиту Ютуба говорят, что спрашивают, да, какой процент политического контента, наверное, на Ютуб. Вот кто это смотрит, кроме вас? Людей это практически не интересует. Людям нужно другое: советы по ведению хозяйства, кулинарии, авторемонт, аудиокниги и так далее и тому подобное. Ну, объясните мне, почему. Не смотрите политику на Ютубе, и будет спокойно на душе. Во-первых, это как бы тоже такие, знаете, разговоры в пользу бедных. Могу сказать, кого они бомбят этими вещами. Они бомбят, в первую очередь, молодежь. Вот, скажем, такое явление, как такой тотальный непатриотизм, да, среди, так сказать, некоторых слоев молодежи. Это, в первую очередь, информация, распространяемая через социальные сети, тот же самый YouTube. Вот, я просто сам видел эти подборки предлагаемых сообщений на политические или неполитические темы. Значит, человек ищет что-нибудь про музыку, а ему подставляют про войну. Человек ищет что-нибудь, так сказать, про это самое, про моду, а ему, значит, эти ролики наших оппозиционеров. Я это видел сам. Вот поэтому давайте тоже вот это вот не включать дурака. Да, вот людям надо, людям то, это первое. А второе, а какие проблемы найти то же самое, так сказать, да не на Ютубе? Вот я думаю, надо сделать так, чтобы все это было без проблем, можно было бы найти не на Ютубе. Вот, а этот, ну, здесь тоже, здесь претензия к нашим сервисам, да, и тогда, глядишь, и необходимость отпадет. Вот ровно то, что сделали китайцы, да. Они тоже считают, что большая часть пользователей вообще интернета, это все-таки люди, которые там пользуются не политическими, так сказать, новостями, не политическими текстами. А поэтому, если им это нужно, то все это можно сделать во внутреннем варианте. А таким образом политику отсечь. Я про это и говорю, как бы, да, развивать собственные сервисы, где будет кулинария, мода, музыка и все остальное, как бы, да, а политику враждебную нам отсечь. Вот, если сам YouTube этого не делает, ну, придется сделать это за него. Вот и все. Еще вопросы. Вопрос, ну, даже крик души о воспитании молодежи. Пишет слушатель: вчера с женой в сетевом магазине увидели книжку «Война и мир». Это комикс по роману Льва Толстого. Мы просто в ужасе. Вот, теперь... Ничего читать не надо, комикс. И выложил наш слушатель фотографии, вот некие развороты действительно там. Ну да. Буквально по одному слову, да? Картинка да. Нарисована по одному слову. Да. Вы кто? Я Наташа. Очень приятно. Да. Вот. Угу. Вот нужно нам такое кликмейкерство, в том числе по таким большим вещам, как, например, «Война и мир»? Я считаю, что нет. Вот я знаю, так сказать, голоса, которые в защиту этого. Вот, мол, дети не читают, давайте им хоть так. Ну, мне кажется, что они не читают, они и это читать тоже не будут, вот, скорее всего, да. Если это как-то подвигает в дальнейшем к тому, чтобы прочитать текст, потому что прочитать книгу, ну, может быть, да, но в таком случае для кого это? Для каких-то совсем маленьких? Ну, скажем, совсем маленьким комикс «Война и мир» тоже не нужен, да. «Война и мир» — это вообще чтение не для детей. По большому счету, да. Но это как минимум, так сказать, надо достичь такого, как бы, ну, подросткового возраста, хотя бы, да. А комиксы, вообще-то, это вообще, так сказать, для таких, ну, совсем, это старшее детство, как бы, или вот сам, совсем, так сказать, нижняя, так сказать, планка подросткового возраста, да. Поэтому я, например, не вижу необходимости знакомить, там, условно говоря, так сказать, 17 там, или там, 16-летнего там, балбеса с «Войной и мир» через комиксы. Думать, что это как-то ему там сильно поможет прочитать текст. Ну, тут может быть спор, это очевидно. Вот. Но, в общем и целом, к сожалению, это как раз и есть западный маскульт, который, во-первых, все опошляет, во-вторых, все упрощает, в-третьих, везде содержание заменяет упаковкой, оберткой и так далее. Но хотя, может быть, те, кто это делает, думают тоже, что они делают это из благих побуждений. Вот, мол, так сказать, пусть они лучше читают, так сказать, комиксы про «Войну и мир», чем читают комиксы там про Бэтмена, там, Человека-паука и прочее. Ну, может быть, не знаю. Если вот все остальное повытеснять, вот, а оставить только комиксы на тему, как бы, наших каких-то исторических сюжетов, ну, может быть, как бы, какой-то смысл в этом есть. Но в любом случае, уж как минимум, это точно не может заменить, ну, настоящего, так сказать, оригинала, что называется. И опять же, я не знаю, там Лев Толстой к этому комиксу имеет отношение? Там не написано, что это «Война и мир», Лев Толстой, как бы, и открывает. Ну, вот, по крайней мере, если это не Лев Толстой, как бы, и то хорошо. Еще про воспитание молодежи. Как вы думаете, если восстановить деятельность станции юных техников, как было в СССР, это поможет воспитанию школьников, может помочь отвлечь их от телефона? Ну, возвращение к советской практике. Ну, справедливости ради надо сказать, что что-то такое пытаются делать, да, вот такие всякие разные технопарки, там, как сейчас это называется, там, да, в том числе для молодежи, вот, ну, ознакомление вот с основами там какой-нибудь там робототехники, сейчас этого тоже модно везде, но что-то в этом направлении пытаются делать, заинтересовать ребят там вот конструированием, да, техникой и так далее. Нельзя сказать, что ничего не делается, нет, это не так. Оно делается, но, может быть, это в Советском Союзе это имело более массовый характер, да, вот этих кружков было гораздо больше, они были, так сказать, почти там в каждой школе, там в пионерском лагере и все такое прочее. То есть, я так скажу, это и так делается, и, кстати, многих это увлекает, насколько мне известно, да, вот, но, может быть, просто это должно иметь более массовый, более доступный характер, вот, но это, конечно, опять же, все связано с вложением денег и прочее-прочее. А вообще, тут простая истина абсолютно, да, то есть, конечно, ребенка и подростка надо чем-то занимать. Вот если вы ничем не занимаете, если его предоставить самому себе, он точно совершенно будет идти в большинстве случаев по пути наименьшего сопротивления. Вот, то есть он будет идти по пути развлечений, телефонов, безделья, вот, дальше, так сказать, больше и так далее, да. Вот, ну, или его будет, условно говоря, подхватит какая-нибудь уличная компания там, со всеми вытекающими последствиями. Так было всегда, так и сейчас, так и дальше тоже будет, поэтому здесь важно, как бы, детей и подростков занимать какой-то положительной, созидательной деятельностью, но при этом, чтобы она была, в том числе, и для них интересна. Здесь, я думаю, просто меняются технологии, меняются способы, а, в общем-то, подходы в этом смысле, они не меняются, все понятно. А не будет ничего делать, ну, все будет по накатанной, по известным всем шаблонам. Так запугали наших слушателей оговорками Байдена, что теперь интересуются, а если Трамп поедет головой, как и Байден, в конце срока, разница-то в возрасте невелика? Ну, вот Камала Харриса велика разница в возрасте, но она уже без головы, и что теперь? Будем работать с тем, что есть. На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Сейчас выпуск новостей. Ну и через несколько минут большой информационный эфир. Не переключайтесь. «Железная логика».